Глава 7. Кларенс достал из внутреннего кармана длинное кожаное портмоне, открыл его и извлек хорошо знакомый мне лист гербовой бумаги. Пробежал его глазами, мой вид на лист немного сместился сверху вниз и передал Маккорну. «Согласие», — пробормотал Маккорн, рассматривая документ. «В здравом уме и трезвой памяти, так вы...» — он повернулся к Кларенсу. «Добровольно?» «Да», — ровно ответил Кларенс. «По ментальному коридору никаких эмоций от него до меня не добегало. Но Кларенс умеет сдерживаться. Я не знаю на самом деле, что он мог чувствовать во время такого разговора. Знаю только, что он не жалеет». «Почему?» — по слогам выдохнул Маккорн. Внезапно вместо лица Маккорна и гостиной Фенни я увидела больничную палату, но не так, как я сама ее видела тогда, не от входа, а из кровати, где Кларенс полусидел, подпертый подушками. Белое небо за белой оконной рамой, беленые стены, белое металлическое изножье кровати, белые простыни и такие же белые малокровные руки Кларенса, лежащие поверх. Внезапно среди этого царства смертной белизны черный провал. Я. Словно в диафильме. Сначала я появилась в дверях, на следующем слайде уже стояла у изножья, на третьем сидела на белом стуле для посетителей, аккуратная, волосок к волоску, в похожем на мундир черном платье с блестящими пуговицами. «Вы сама смерть или ее подручная?» — слабым голосом выдавил Кларенс. Я приподняла один уголок губ, полуулыбки. «Точно не подручная, а вот смерть или жизнь — это вам решать». «Я, настоящая, нынешняя», — встряхнула головой и отогнала воспоминания Кларенса. Обычно он хорошо контролировал свою телепатию и не подпускал в нее ничего лишнего, но, видимо, те эмоции были сильны. В принципе, неудивительно. Когда выбираешь между тем, чтобы загнуться в считанные недели от неизлечимой болезни, и тем, чтобы позволить себя умертвить в надежде, что незнакомая некромантка сделает из тебя зомби, эмоции должны крышу пробивать. Я тогда еще подивилась, что Кларенс все решил так спокойно, но теперь думаю, что, возможно, он был слишком болен, чтобы переживать. «Но почему вы не обратились к магу жизни?» — все еще недоумевал Маккорн, которому Кларенс, видимо, рассказал об обстоятельствах своего решения, пока я выпутывалась из его воспоминаний. «Потому что я невосприимчив к магии жизни», — ровно ответил Кларенс, хотя вот теперь я чувствовала его раздражение. Вряд ли Маккорн его заслужил, но Кларенс болел всю жизнь, и мне страшно представить, сколько раз он отвечал на этот вопрос. Потом он вздохнул и поправился. «Был при жизни». Маккорн медленно кивнул, с видом настолько потерянным, что мне почти стало его жалко. Тот факт, что на свете есть люди, невосприимчивые к магии жизни, для самих магов жизни настолько невыносим, что они обычно стараются его игнорировать. Но людей таких мизерная доля, и ради них никто не будет вкладывать средства в развитие какого-то другого целительства, не основанного на магии жизни. Есть отдельные умельцы среди стихийников, которые могут помочь что-то подлатать. Есть и немагические знахари, которые пользуются травами и прочей сомнительной дрянью. И есть некроманты, которые с готовностью подсунут смертельно больному человеку казенную бумажку. Но Маккорн снова уставился на согласие. «Здесь ничего не сказано о том, что вы должны ей служить. Разве это законно?» Кларенс моргнул. Ему это было делать не обязательно, и хоть привычка из жизни осталась, он старался не моргать, пока я смотрела его глазами. Удивился, значит, а я вот нет. «Служить?» — переспросил он. «У меня с Маргаритой подписан договор, действие которого я могу прекратить в одностороннем порядке с уведомлением за 2 недели. О чем вы?» Маккорн всмотрелся в лицо Кларенса так, словно видел сквозь его глаза меня. «И что с вами будет, если вы разорвете этот договор?» Кларенс развернул руки вверх ладонями. «Придется искать другого работодателя». «Другого некроманта?» «Да нет. Я вообще помощником судьи работал до того, как к Маргарите пошел. Просто надоело объяснять коллегам, почему я не ем, не сплю и дышу через раз. Официально у меня инвалидность, но... Я хорошо помнила тот день, когда Кларенс постучался в мою дверь. Честно говоря, сначала я испугалась, что напортачила, и он начал тухнуть или еще что. Но он выглядел идеально. Здоровый цвет лица, аккуратная прическа, безупречно сидящий костюм. Я тогда, должно быть, выразила на лице свое беспокойство, потому что Кларенс вдруг улыбнулся и спросил: «Магистрина, я зашел узнать, не нужен ли вам ассистент по вопросам права». Я тогда еще не могла себе позволить платить ему столько, сколько стоили его услуги. Банни осталась со мной за кров, ее дом сгорел. Ей самой в том пожаре, упавшей балкой, перебило хребет. Если бы рядом случился природник, ее бы выходили. Но до ближайшего госпиталя от ее деревеньки было больше суток езды, и она бы не дожила. Как она подписывала соглашение, мне до сих пор страшно вспомнить. Но по закону некромант имеет право поднять в виде зомби только того, кто дал согласие при жизни. И проклятая гербовая бумажка это распознает. Когда я объяснила это Кларенсу, он посмотрел на меня сверху вниз вдоль носа и сказал, что готов на испытательный срок за половину жалования, а по результатам я смогу себе позволить хоть трех ассистентов и каждый день кутить. Так и вышло. Когда он привел в порядок мои дела, вытряс долги со старых клиентов и разобрался в заполнении формуляров на вызовы, я внезапно оказалась весьма обеспеченной особой, а Кларенс вздохнул с облегчением. Ему больше не приходилось скрываться, искать себе занятия на ночь, чтобы не помереть от скуки, а потом врать, когда он успел столько сделать, да еще бегать от девицы кумушек, жаждущих устроить его семейную жизнь. Нет. Кларенс вполне функционален и в этом плане, но детей у него не будет, а всю жизнь врать жене о своих причудах. В общем, он предпочел остаться со мной. «Подождите», — замотал головой Маккорн, — «ничего не понимаю. Вы были помощником судьи уже после того, как она вас обратила?» «Конечно». Кларенс, судя по тону, уже присытился этим разговором. «До того мне здоровье не позволяло. Последние годы я мог только лежать дома и писать статьи по теории права». «Но если она ничего не стребовала с вас взамен», — медленно проговорил Маккорн, — «то зачем она вообще это сделала?» Что ответил Кларенс, я не знаю. Потому что в этот момент Венди резко встала и чуть меня не скинула. Пришлось бросить трансляцию и разобраться, что происходит. На тропе впереди светилось что-то большое, ну как большое, явно больше, чем следы пескухи. Мне пришлось прищуриться и задействовать свои магические чувства, чтобы удостовериться, светилась некротика. Что же так напугало Венди? Призрачной лошади некротика не только не опасна, это любимое лакомство. Однако кобыла подо мной ходила ходуном, порываясь то ли удрать, то ли скинуть меня и удрать. Я спешилась и позволила ей отбежать. Надо будет, снова призову. Проблема со свечением некротики в том, что она ничего не освещает. Я предполагала, что стою в лесу, и под юбкой моих ног касалась трава. Однако все, кроме следов и странного комка впереди, оставалось кромешно черным. Пришлось перейти на ночное зрение. И вот тут стало интересно. Я ожидала, что тропа из некротики приведет меня к какому-то дому или хоть охотничьей избушке, в которой неизвестный злопыхатель создал свою управляемую нечисть. Однако сейчас я стояла посреди леса, и никаких признаков жилья вокруг не проявлялось. В траве передо мной сидела маленькая комнатная собачонка, такая пушистая, что почти идеально круглая. Вот потому я и не могла ее рассмотреть сквозь свечение некротики. Я приняла ее собственную форму за какой-то сгусток энергии. В первый момент мне даже захотелось посюсюкать, настолько умильной оказалась тварюшка. Но тот момент длился недолго. Я вспомнила, что передо мной пескуха, раздающая направо и налево смертельные проклятия. Стоп. Фенни видел огромную псину размером с теленка. То, что сидело передо мной, поместилось бы в мой НССР. Конечно, его благородие сильно испугался, но не настолько же. «Кларенс», — позвала я мысленно, — «вы спрашивали женщин, как выглядел грим?» Кларенс молчал несколько секунд, вероятно, листал блокнот. «Черная собака, над которой поднимается черный дым. «А размер собаки?» — уточнила я. По ментальному коридору просочился душок стыда. «Эге! Кто-то заболтался с природником. Впрочем, я сама хороша. Так залипла в воспоминаниях, что чуть не въехала в пескуху. Да что там, я умудрилась не обратить внимания на расстояние между следами. Тварь меж тем не проявляла никакой агрессии, просто сидела и рассматривала меня глазами-бусинками, наклоняя голову то так, то этак». «Сейчас спрошу», — засуетился Кларенс. И тут мне пришла в голову нехорошая мысль. Не к месту я вспомнила тот пожар, ох, не к месту. Что если женщины видели пескуху, но сам помещик видел именно грима? Это бы объяснило, почему их покусали, а его нет. И если Маккорн правильно определил, что через укус на женщин наложили проклятие, которое должно было их убить посредством несчастного случая, то и отец семейства в этом несчастном случае мог пострадать. Вполне резонно предположить, что ему явился грим предупредить о грозящей ему участи. Гриммы не то чтобы хорошо изучены, даже провидцы не могут сказать, почему кому-то они являются, а кому-то нет. Возможно, явиться проклятым женщинам он не мог. А может, дело было в том, что помещик бы пал случайной, побочной жертвой проклятия. «Маленькую», — заговорил в голове Кларенс. «Они обе видели маленькую, но очень злую и страшную собаку». Я щелкнула пальцами обеих рук. «Попала! Ну что же, значит, все просто. Проклятие Маккорн снял, пескуху я нашла, осталось ее изловить, а потом уж я как-нибудь выясню, кто ее прислал. Ну или сдам на ближайшую станцию мрак контроля, пусть сами выясняют». Я склонилась к собачонке. «Кис-кис-кис, или там шарик, тузик?» Эх, жалко, я клички не знаю. Кличкой ее можно было бы связать, и ей пришлось бы меня слушаться. Ну, попробуем так. Я выдавила на пальцы немного некротики и выставила руку вперед. Это, конечно, не призрак, но авось от гостинца не откажется. Собачонка тявкнула, крутанулась на месте и потрусила прочь. «Э, Шавка, куда тебя хтоническая матерь понесла? Иди сюда, я тебе некротики дам». Собачонка развернулась и снова тявкнула. Прошла несколько шажочков назад, а потом снова устремилась в лес. Я, конечно, небольшой знаток собак, хотя кого я обманываю? У родителей вечно какие-то приблудные дворняги в ногах путались. Так вот, если я хоть что-нибудь понимала, пескуха звала меня за собой. Оставался вопрос, идти или нет. С одной стороны, пескуха — мстительный дух, который может думать только о том, как истребить врагов своего создателя и как наказать самого создателя за предательство. Напоминаю, пескуху можно сделать только из любимой собаки, которая тебе верна, и для этого ее надо замучить до смерти. Но навредить создателю она не может. С другой стороны, эта пескуха на меня не нападала и вообще вела себя очень вежливо. Да и не враг я ее создателю, и даже не знаю, кто это, а он понятия не имеет о моем существовании. Пескухи не такие умные, чтобы самостоятельно решать, кто враг, а кто нет. Их науськивают на определенных людей. С третьей стороны, да чем мне вообще опасна эта собачонка? Мой щит она не прокусит, да и проклятие ее мне не страшно. В итоге я пошла за ней. Ну, просто из любопытства. Ночное зрение позволяло мне понять, что мы идем не напролом, а все-таки по тропинке, хоть и жиденькой. Но раз была тропинка, значит, и люди где-то близко. Авось собачонка приведет меня к дому своего создателя. Это был бы идеальный вариант. Хотя я не припоминала, чтобы они так себя вели. Убежать с места преступления прямиком домой — это про пескуху. Но встретить чужака и привести его домой — как-то странно. Что за приказы у этой твари? И что, если создатель знает, что пескуха ведет меня к нему? Я-то отобьюсь, но вот если он понял, что его планы нарушены, не попытается ли он достать помещиц как-то еще? Я быстро развеяла ночное зрение, чтобы стало видно некротическую ауру пескухи. Она сильно померкла. Нет, тварь все еще светилась, но раза в три тусклее, потому что решила не нападать на меня, или потому что остальная некротика ушла куда-то еще, например, в подпитку проклятия, которое Маккорн не доснял. «Кларенс!» — запаниковала я. «У вас там дымом не пахнет?» «От камина немного», — начал он. я увидела всю семью помещиков в гостиной. Взбудораженные открытиями, они сидели или наматывали круги по комнате и галдели, как птичий базар. Кларенс развернулся и увидел камин, холодный и пустой. «Конечно, в середине-то лето!» «Пожар!» — выкрикнул он. Я споткнулась о корень и снова запихала ментальный коридор поглубже, возвращая себе ночное зрение. Дальше Кларенс справится и без меня. А я тем временем подошла к другому поместью. Это было побольше и постарше, чем у Фенни. Из окон горели только парочка внизу, в крыле, предположительно на кухне, да одно под самой крышей. Пескуха не повела меня ни в крыло, ни к парадному входу, а вместо этого обогнула дом и юркнула в световой колодец перед окном подвального помещения. Окно было открыто, и в нем что-то тускленько светилось. Я подошла поближе с нехорошим предчувствием. Кем бы ни был создатель Пескухи, тут у него, скорее всего, была мастерская. Соваться в мастерскую другого мага, особенно такого, который уже наложил смертельные проклятия на людей, это плохая идея, даже для некроманта. У себя дома маг может такую защиту накрутить, что она его самого убьет, но тебе от этого будет не легче. Я могла бы попытаться выманить его из логова, как? Либо зайти с парадного входа и затребовать личной встречи с кем? Либо долбануть в стену чем-нибудь таким, чтобы снесло все его ловушки. Третий вариант нравился мне больше всего. Но прежде я решила подкрасться поближе и послушать. Благо, снаружи мое магическое зрение никакой магии не выявило. «Маркиза!» — раздался изнутри женский голос. «Где ты была? Я тебя не могла дозваться. Обыскала весь дом». Собачонка тявкнула. Я напряглась. «Сейчас маркиза выведет свою хозяйку на меня. Но нет». «Ты моя хорошая!» — замурлыкала женщина. Судя по голосу, она была совсем молодая. «Я бы тебя погладила, но ты знаешь, я не могу». «Ой, а почему вокруг тебя так мало некротики? Еще же 2 дня. Неужели уже?» Собачонка снова тявкнула, на этот раз возмущенно, с легким тоненьким рыком. «Про тебя кто-то узнал?» — вскричала девица. «Подожди, то есть кто-то знает, что ты такое? Но это же значит, что проклятие активировалось». Ждать дальше я не стала. Отошла на несколько шагов, повращала рукой, чтобы плечо размять, и залупила по каменной кладке проклятием, сжимающим время. За 3 секунды камень прожил 6 тысячелетий и распался песком и галькой. Я шагнула в образовавшийся проем. Там, у края начертанного на полу круга призыва, в свете керосиновой лампы стояла юная особа, ровесница дочери Фенни, в розовом платье с рюшечками, и в ужасе таращилась на меня. «Как вас зовут?» — спросила я, мысленно уже заполняя формуляр. «Доротея Карлайл», — выговорила девица в растерянности. «Замечательно», — ухмыльнулась я. Похоже, преступница впервые встала на скользкую тропку и не очень-то представляла себе последствия. «А меня Маргарита Вехте, и я магистр некромантии. Доротея Карлайл, вы арестованы за попытку причинения летального ущерба... как звали женщин? Барыне и барышне Фенни. Не пытайтесь сопротивляться, это только усугубит...» «Маркиза! Фас!» — взвизгнула опомнившаяся Доротея. Я огляделась в поисках собачонки и проверила свой барьер. Но тут Доротея схватила какую-то кастрюлю и выплеснула на меня содержимое. Я закрылась щитом. Вот только эта дрянь пролетела сквозь него, словно его и не было, и окатила меня с головы до пят. Сплюнув, я подумала, что это просто вода, но в следующую секунду комок рычащего меха впился мне в ногу. Это была живая вода, и она растворила все мои барьеры, а от укуса хтонической шавки по ноге начал расползаться холодок проклятия.